388. Август 13. Никогда нельзя заранее предугадать, во что выльется явление, если неизвестны причины, его вызвавшие. По причинам определяем следствие. И, создавая причины определенного порядка, ждем следствий им соответствующих, как пахарь ждет урожая тех семян, которые он посеял. Имеем семена разные. Одни дают всходы быстро, другие через несколько лет, но есть и такие, которые дают всходы через столетия, даже тысячелетия. Семена тысячелетней всхожести применяем для больших дел. Каждый приход владыки на землю является собою посев столетних и тысячелетних зерен. Посев совершает он и ближайший. Поле посева — сознание человеческое. Семена огненные, зерна мысли светоносной, а всходы — продукты ассимиляции людьми огненного посева. Как преломляется в сознании людском светоносная мысль учителя, зависит от сердца воспринимающего. Процесс приходится возобновлять, ибо на гнилой почве семена вырождаются до неузнаваемости. Отсюда необходимость очищения учения. После раздачи учения вскоре же следует его искажение и необходимость нового корректива, но не об этом речь. Учения даются последовательно, по ступеням сознания человечества, и учение, даваемое ныне, является кульминацией и завершением ранее данных. Семена тысячелетней давности дают всходы, то есть подготавливает сознание к восприятию того же единого учения жизни, но на высшей шкале. Новое учение представляет собою логическое продолжение и расширение старого, но в новом аспекте, приноровленном к выросшему сознанию. Учение всегда дается в такой форме, что глубину его не может исчерпать ум. Может чувствовать, ощущать, но не постичь. Поверхностное изучение прежде данных учений не есть постижение. Делается это для того, чтобы утвердить неисчерпаемость высшей мудрости для ищущих честно во всех веках. Так и глубина нового учения не будет исчерпана на протяжении тысячелетий, дабы каждый ищущий мог почерпнуть с избытком и все же не достичь дна. Ибо мудрость владык есть явление глубины бездонной. Древо учения одно во все века, но различны его ветви. Но корни одни, и един космический источник вод их питающий. Если бы люди поняли единство источника и близость ветвей единого древа, сколько ненужных нагромождений ушло бы из жизни народов. Рамки своей ограниченности и непонимания они накладывают на космические законы и спорят не о космосе, и его явлениях, противоречию неподлежащих, но о своем малом и узком понимании мира, лежащего перед ними. Не может ум человеческий объять космические явления без искажения и уразуметь, что противоречие и непонимание кроется в его черепной коробке. Нет противоречий в учении владык, каких бы тысячелетиях оно ни давалось, какие бы формы и наименования оно ни носило, ибо едино. Позднейшие наслоения нагромождения нет владык, но людей. Едина сущность единого древа учения жизни. Христианский мир, раздираемый на тысячи сект и верований, может объединиться на Евангелии, если примет учение живой этики, кульминирующие евангельские истины, и объединяющие ступени человеческого познания единством первоисточника. Но придется отбросить все толкования и нагромождения, накопившиеся вокруг за 2000 лет. Не едино стадо и не един пастырь. Невежество и непонимание являются пастырем, и разбрелось стадо. Противоречия, угнездившиеся в черепных коробках недоумков, прилипли к учениям великих учителей, замутив и загрязнив учение, и люди захлебнулись в ими же созданных нагромождениях. Учитель зовет к первоисточникам учений, данных ранее, дабы в свете учений живой этики понять их красоту и единство и глубокую, неприходящую ценность.